Начальник милиции. Книга 6. Глава 1. Миша, какой еще, нахрен, хозяин, что ты несешь? Я готов был вытряхнуть из баночки на душу, но понимал, что тот не виноват. Я не знаю, Саныч, пробормотал дежурный, втянув голову в могучие плечи. Он, это самое, с Кулебякиным переговорил и забрал. Получается, что шеф добро дал. Шеф, говоришь, зло процедил я и, тут же развернувшись, быстрым шагом, почти бегом направился к лестнице. Я взлетел на второй этаж и ворвался без стука в кабинет начальника. Петр Петрович, я не понял. Про Мухтара, это правда? Это что за подстава? Кулебякин, который стоял и курил у окна, теперь вздрогнул и, чуть попятившись, уперся задом в подоконник. Остановился и виновато пробормотал. Сан Саныч, понимаешь, тут такое дело. Ершов из госпиталя вышел, оклемался. Не надеялись уже. Рад за него. Ближе к делу. И кто это вообще? Ну, это прошлый хозяин Мухтара. Кулебякин попытался стряхнуть пепел в окно, но сигарета выпала от щелчка пальцев и улетела на улицу. Насколько я помню, кинолог, за которым был закреплен пес, погиб при исполнении. Так, почти, кивал майор. Что значит, почти, рявкнул я, напирая. Сан Саныч, успокойся, найдем тебе другого пса, еще лучше. Даже двух, если захочешь. Я договорюсь, денежки нам на покупку из лучшего питомника выделит. А вчера голубых кровей. Меня нашинская кровь устраивает. Другого не надо. И скажите, Петр Петрович, как такое могло вообще произойти? Пса, находящегося на балансе за Рыбинского ГОВТ, увели? Ну, там такое дело. Ершов, уважаемый сотрудник, ветеран службы. Его пуля зацепила бандитская. Думали, не жилец. Месяцы в госпитале. Потом неходячий был, на реабилитации в Москве лечился долгое время. Пока его не было, Мухтара к нам и определили. Так он к тебе и попал. А сейчас Ершов, вроде, ходит. Вернулся в Угледарск, в отставку вышел. И как почетный ветеран органов внутренних дел он в главбумагу накатал, дескать, прошу вернуть мне друга, служебного пса Мухтара. Согласно заслугам уважить, мол, инвалида, списать служебную собаку, а он его заберет себе домой. Молодого, списать, ну, там генерал навстречу пошел, сам знаешь, что разные причины можно найти для списания, не только возраст. А мои заслуги что, не считаются, или мне тоже бумагу надо было писать? Сан Саныч, пойми, ты же теперь не кинолог, официально у нас нет такого сотрудника. Вот и посчитали они там, Кулебякин ткнул пальцем в потолок, что пес нам не нужен более. Охренели, выдохнул я. Они сводку, что ли, не читают. Там Мухтар на каждом маломальски значительном преступлении значится. И почему я не в курсе, что моего пса списали? Да еще не списали, приказ готовится, акт выбраковки только составили. Пару дней, и формальности закончит. Адрес. Что? Адрес этого ветерана. Сан Саныч, зачем тебе? Кулебякин потер лысину. Уже ничего сделать нельзя. Не совершай глупостей, Саша. Меня скоро в область заберут. Тебя буду на свое место рекомендовать, перед генералом ходатайствовать. Тебе сейчас не о собаках думать надо, а о карьере, об отделе нашем. Кто рулить будет? Кроме тебя некому. Я друзей не списываю. Адрес мне назовите, непреклонно проговорил я. Шеф вздохнул, подошел к столу, поднял трубку и покрутил диск телефона. Переговорил с кем-то из кадров УВД Угледарска, записал на листочке адрес Ершова и протянул мне. Только я прошу, Саша, не наделай глупостей, иначе ни меня, ни тебя не переведут, а может и вообще турнут. Разберемся, буркнул я и вышел из кабинета, хлопнув дверью, спустился на крыльцо и осмотрелся. Как назло, служебной копейки на привычном месте под топольком у зданию не оказалось. Мои парни, Гужевой с Прошкиным, сейчас поехали по обыскам. Нужно было многое осмотреть. Квартира Святоши, дача, гараж. Также отработать всех знакомых и друзей Святоши, благо их у него оказалось немного. Еще нужно было найти хоть какие-то следы Сафрона. Его мы пока так и не обнаружили. Судя по обстановке в квартире Святоши, Сафрон там не проживал уже несколько дней. У него теперь есть паспорт на имя Блохина, он мог и смыться из города, затеряться на просторах Союза. Но я нутром чуял, что этот гад все еще где-то здесь, у нас. Были кое-какие мысли, как его выманить и найти, но в свете последних событий вот совсем не до него стало. Перво-наперво нужно вернуть Мухтара. Даже если мне придется забрать его силой и порвать приказ о списании прямо в кабинете генерала, я это сделаю. Уволит, ну и хрен с ним. Уеду с псом на севера, там восстановлюсь в ментовке, буду коллегой тулушевским сородичем. В журнале «Советская милиция» пишут, что там всегда требуется личный состав. Некомплект в тех местах хронический, а с милицейским высшим образованием так и вообще почти нет сотрудников. Такие невеселые мысли крутились в голове, пока я оглядывался по сторонам в поисках подходящего транспорта, чтобы выдвинуться в Углидорск. Взгляд упал на бобик дежурной части. Нет, его нельзя забирать, он обслуживает суточные происшествия. Можно разве что на мотоцикле поехать. Давненько я им не пользовался. Хотел уже вернуться во дворик ГОФТ, открыть один из боксов и заводить драндулет, как к крыльцу чинно подкатила знакомая шестерка. Из раскрытого окна орала музыка. Эдик, выходит, автомагнитолу прикупил. В песне верещали что-то на английском. Похоже, Майкл Джексон. Ну точно он. Пока не король, но уже популярен в США, а в СССР о нем мало кто слышал. Разве что мой друг-фарцовщик, что был за рулем машины. Привет. Он как раз высунулся в окошко, лихо притормозив у щербатых ступенек. Такси на Дубровку заказывали? Как же ты вовремя. Я быстренько сбежал с крыльца, распахнул дверцу и уселся на переднее пассажирское сиденье. В Углидорск. Постой, я думал, мы в пельменную заскочим, перекусим. Время-то обеденное, дела перетрем. Какие дела, Эдик, погнали. Как какие? Ты же меня сам просил поспрашивать у блатных за этого, за Сафрона Грицука. Ты его нашел? Нет. Тогда в Углидорск. Поехали. А волшебное слово? Жми педальку. Ладно, Эдик, прикусив губу, как бы в шутку обидевшись, стал разворачиваться, выезжать на дорогу. А чего случилось-то? И где твоя служебная бричка? Сломалась корыто? На выезде, вздохнул я. Вот и говорю, ты вовремя. Слышал, ты навел шороху. Говорят, завскладами сокомбината пристрелил. И главного редактора газеты «Красный Зарыбинск» грохнул. Они себя плохо вели. Ага. Говорят, они из этих были. Из нацистов. Прятались столько лет. Откуда ты все знаешь? Нахмурился я. В прессе ничего не было. Ха. Я же с людьми работаю. Сарафанное радио, оно правдивее прессы, а иногда и быстрее. Так куда спешим? Вот на этот адресок. Я положил перед Эдиком на панель приборов бумажку. Мухтара надо забрать. Как забрать? Опешил фарцовщик. Пса у меня увели. И ты молчал, притопил педаль газа Камынин, бесцеремонно подрезав запорожец. А потом мы выехали на встречку и обогнали телепающийся москвич. Я позвонил в квартиру. На лестничной площадке тихо, пусто. Жильцы все на работе. Дома только пенсионеры и товарищ Ершов, надеюсь, тоже. Будучи инвалидом, работать он не может, хотя не товарищ он мне. Сейчас посмотрим, что за фрукт у меня друга забрал, посмотрю в его бессовестные глаза. За дверью раздался знакомый и родной лай. Мухтар. Сердце радостно ёкнуло. Не увез его этот гад ни в деревню, ни куда еще подальше, хотя подобные мысли меня посещали и скреблись на сердце, но теперь отлегло. Дело за малым, не прибить уважаемого ветерана и забрать Мухтара. В том-то и главная сложность, не прибить. Кто? Раздался грубый голос из квартиры. Его обладатель явно не рад гостям. Милиция. Кто? Уже с удивлением спросил тот же, с хрипотцой голос. Дед Пыхта, открывай давай. Послышались щелчки замка, дверь распахнулась, в проеме появилась небритая рожа с впалыми щеками, под глазами мешки, волосы всклочены, и перегарчиком напахнуло. Ты кто? Насупился Ершов, но Мухтар оттолкнул его ногу мордой и протиснулся мне навстречу, радостно заскулил и закрутился вокруг, успевая при этом лизнуть мне руку. «А-а», — хмуро протянул Ершов, — «ты этот, Морозов который, попрощаться пришел, ну, прощайся, Мухтар теперь со мной будет, я пришел его забрать». «Чего?» — выкатил на меня глаза из-под косматых седых бровей ветеран, — «у меня все согласовано, генерал команду дал, так что все, гуляй, Вася». Только сейчас я заметил, что Ершов действительно сильно хромает, передвигается с трудом, припадает на левую ногу. Мысленно я от души пожелал ему здоровья, чтобы было можно без зазрения совести двинуть ему в морду кулаком. Но имеем, что имеем. Похоже, он действительно инвалид по ранению, списанный со службы, а теперь вот спивается. Тактика моя поменялась. Силовой план захвата Мухтара нужно заменить на другой, на более жидкий. «Водку будешь?» – спросил я тогда без всяких расшаркиваний. «А?» – поскреб лохматый затылок мужик, не веря своим ушам. «Я говорю, обмыть надо прощание с псом, так сказать. Я в магазин, у тебя картоха есть?» «Ну есть!» – все еще недоверчиво косился Ершов. «Пожарь я мигом, и лука побольше. Колбасы прикупи, не растерялся ветеран. Ливерной хотя бы. Мы с Мухтаркой ее обожаем. Ту, что подешевше, ее собачьей радостью еще кличут. Знаю, кивнул я. Мухтару ливерной, а нам сервелат возьму на закуску. Ха, где ж ты в нашем городе сервелат собрался найти? Разберемся. Картошкой пока займись. Я вышел на улицу и сел в машину к Эдику. А где Мухтарыч? Разочарованно спросил тот. Пока в квартире. Будут переговоры, а для этого мне нужны некоторые вещи. Водка, хорошая колбаса, ну и балычок холодного копчения. Где сможем это купить? Нигде, у нас не Москва. Ой, да знаю я не про магазин, я про рестораны. За двойную мзду, так сказать, я перебирал пальцами в воздухе, будто теребил невидимые купюры. Какие тут рестораны есть крупные? Тебе лучше знать. Давай прокатимся. Вспомнил. Хлопнул себя по лбу Эдик. Не надо ресторан, погнали в Гарторг, на склады. Там заведующий джинсы мне заказал и куртку на меху не так давно. Говорил, если надо будет что-то из продуктов, к нему обращаться. А я так и не доехал. Потом и денег не было, чтобы деликатесы покупать. Сейчас помаленьку встаю на ноги. Бегунов набрал новых, раскручиваюсь. Камынин полез в карман и достал лопатник. «Убери», — замотал я головой. «Деньги имеются. Я плачу. Да я помочь хотел. Мне для Мухтарыча ничего не жалко. И потом я помню, как ты меня пельменями накормил. Это мелочи. Знаешь, Саня, нифига это не мелочи. Меня за всю жизнь только мамкой ты кормили. Вот, мы смотались до складов Гарторга, нашли заведующего и в темпе вальса затарились деликатесными продуктами. Никогда я не закупался так быстро, по крайней мере, здесь, в СССР. Хотя взяли мы всего, сразу не только для операции по вызволению Мухтара, но и впрок, домой. Товарищ Миль погиб от рук Чудинова, а с новым заведующим зарыбинского гастронома я пока контакт не наладил, не до светских приемов было мне в последнее время. Одну из полных авосек я потащил в квартиру Ершова, взял и бутылку беленькой, и запасную на всякий пожарный. О, быстро ты, удивился ветеран, открыв мне дверь. Хреночки на тарелочке. Восторженно воскликнул он, увидев сквозь красную сетку с нети водку. Вот это по-нашему вижу, парень ты неприжимистый, свой. Знаешь, я даже подумал, ты можешь иногда Мухтара навещать, если захочешь. Или ты можешь его навещать, тихо проговорил я, чтобы не расстраивать раньше времени Ершова. Чего сказал? Переспросил было он. Я на левое ухо теперь тугой, мне как пуля позвонки цепанула, так вся левая сторона будто чужая стала. Я говорю, картошку пожарил, а то, сметана есть, и грузди соленые еще имеются, лучком посыпал, нормально посидим, а то поговорить ни с кем. Я ведь как из госпиталя вышел, так никто навестить и не пришел ни разу, так уж и никто, ну, из ячейки приходили да от профсоюза подачку приволокли, и все посидели, поулыбались, здоровья пожелали, и один я опять, как дохлый сарацин в поле. Теперь хоть с Мухтаркой буду, он по мне соскучился. Мы прошли на кухню, Мухтар не отходил от меня, но и Ершова не чурался. Тот гладил его с любовью, и его морщинистое лицо при этом разглаживалось в теплой улыбке. «А на кой тебе служебный пес в квартире?» – спросил я, выставляя закуску на стол. В квартире у Ершова оказалось на удивление чисто. Простенько, небогато, местами по-советски убого, но чисто, хотя сам он выглядел неряхой. Тельняшка с пятнами, трико дырявое, щетина и заплывшие от выпивки глаза, такой вот облик. Поэтому я, когда входил, ожидал увидеть клоповник, но нет, видимо, не пропащий он алкаш еще, есть шанс у него выкарабкаться. Дык нету у меня никого больше, в предвкушении выпивки сглотнул ветеран, разливая по стопкам беленькую. Вместе будем стареть, он же мне как брат, рано ему стареть, у него еще и детей-то нет, хмыкнул я, поднимая стопарик. Ну, давай, за знакомство. Тебя, кстати, как зовут? Жора, выдохнул тот. Саня, Дзинь. Чокнулись, выпили, закусили. Ух, хороша колбаска, жевал ломоть сервелата Жора. Ты где достал такую? 40 принесла. Мухтар тоже лопал на полу собачью радость, не забывая поглядывать на меня одним глазом, мол, не забудь забрать меня, хозяин, наливай, еще не перестав морщиться от первой, с набитым ртом пробубнил Жора. Только же выпили. Хорошо идет. Между первой и второй был наш Вася холостой, а как пятую допили, так уже его женили. Ты женат? Нет, я стал наливать себе полстопки, хозяину квартиры, полную. Баба есть? Само собой. Кем работаешь? Начальником УГРА. Ну, Баранки гну, на кой тебе Мухтар тогда, чтобы в клетке томился, луноход 15, себе долейка, во-во, до краев, не стесняйся, уваж дядю Жору. Глазастый, блин, заметил халтуру с выпивкой, трезвый потому что еще, и я долил, чокнулись, выпили, закусили, и снова разговор, но уже все больше по душам, и в голосе собеседника нет злости, а у меня к нему так вообще вся агрессия пропала, даже стукнуть больше не хочется, вот блин, а ты знаешь, что Мухтар не томится ни в какой клетке, заявил я, еще бы в грудь кулаком ударить, но после второй не делают так, он на все преступления в городе выезжает. С кем? У вас даже кинолога нет. Со мной я налил по третьей. Я совмещаю обязанности кинолога и руководителя розыска. Понял, ик, удивленно уставился на меня собеседник. А так можно, а то, кивнул я. Между прочим, на счету Мухтара много раскрытых тяжей. А здесь, с тобой на кухне, что он будет делать? Мух ловить? Клац. Будто бы в подтверждение моих слов Мухтар поймал на лету муху и съел. А обо мне ты, Саша, подумал, Жора положил на мое плечо руку. Я тут сам как в клетке в квартире этой грибанной. Мы выпили, заживали картошечку прямо со сковородки, что поставил Ершов на стол с плиты. А ты дома не сиди, парировал я, на работу устройся, чуваки снуть. Ага, возьмут меня хромого куда-то, как же, да и что я делать-то умею, только собак дрессировать. По следу ходить, хотел в милицию вольнонаемным проситься, к кинологам, хоть кашеварить собачкам да вольеры чистить, да только видишь, сам еле ноги волочу, слава богу, уже получше, но все одно с лопатой и метлой не слажу. А какое у тебя образование, спросил я, зоотехник, по диплому, коровам хвосты крутить должен, во как в армии в караульную кинологическую роту попал, так и прикипел к собачкам-то, там и научили меня старшие товарищи, с какой стороны к псу подходить, вот с тех пор всю жизнь с ними и вожусь, а Мухтарка у меня лучший, это ведь в него бандюган стрелял, тогда, в тот день, Ершов сглотнул, я поперек встал, ты, Мухтара спас, вытаращился я, а рука так и застыла с картошкой на вилке в воздухе, да чего уж теперь вспоминать, поморщился Жора и торопливо смахнул накатившую слезу, не жалею ни о чем, дай бог и сам выкарабкаюсь, глава 2, ты Мухтара собой закрыл? Будто не веря услышанному, переспросил я, нахмурившись, а самого пробрало до глубины души. Вот тебе и алкаш, оказывается, он муху спас. Что было, то было. Отмахнулся Жора и делано попытался натянуть уголки губ вверх. Улыбка далась ему с трудом, но он быстренько сунул себе в зубы сигарету и с задумчивым видом закурил. «Не куришь?» Опомнившись, предложил он мне открытую пачку. «Ня, ну и правильно, я тоже бросаю». Уже лет 40 как, все бросить не могу, а сейчас, с такой жизнью, и смысла не вижу завязывать. Слушай, Жора, я положил ему руку на плечо, а что там у тебя со здоровьем? Я понимаю, что ранение, а конкретно, что врачи говорят, да что они могут сказать? Время, мол, лечит. Нет, я против эскулапов ничего не имею, да только они коварные, спрашивают, где болит, а потом давит туда. Прогноз-то какой? Допытывался я. Жить буду и слава богу, а ходить, хромота пройдет, этого они не знают. Представляешь, врачи сами удивились, что я вообще на ноги встал, но как от кровати оторвался, так сразу выпнули, то есть выписали. Короче, Георгий, проговорил я, тебе на работу надо, иначе скиснешь, верно тебе говорю. Опять же, двигаться будешь, может и недуг пройдет. Да куда я пойду, я же только с собаками управляться умею, а в грузчиках теперь не потяну. С собаками, говоришь, я крепко задумался. А если я тебе такую работу организую, с собаками, это как? Пока сам еще не знаю, но есть пара мыслишек, нужно разузнать и почву пробить. Сообщу, я услышал Жорин вздох, глянул на него и увидел, как он горько и мелко кивает, не очень-то мне верит, и добавил, это не разговор по пьяной лавочке, я серьезно. Ну, если срастется, я, Саня, по гроб жизни тебе благодарен буду. Жора проникновенно ударил себя кулаком в грудь. Рано пока благодарить, а вот с Горькой придется подзавязать. Давай приходи в себя, постригись, марафет наведи, в человека обратно превращайся. Сам знаешь, что собаки пьяниц не жалуют. Знаю, повесил голову Ершов. Одна радость в жизни осталась, и как не пить? Тебе что важнее, заливать горе или жить без него дальше? Радость тебе заменим на настоящую, когда при деле будешь. Не до выпивки окажется, ну и с собаками заниматься надо будет,

что разрешат нам единицу инструктора еще одну вводить. Да и не рассчитано наше здание на собак, забубнил тот. Площадки нет, класса оборудованного нет. Ой, не знаю, не знаю. Чижиков захотел спрыгнуть. Жаль, что он не мой подчиненный. К тому же ДСАФ стоит особняком от горкома, исполкома и прочих властных структур города. Это детище Минобороны, и воздействовать, то есть надавить, на него через Покровского не выйдет. Однако и я, можно сказать, не с пустыми руками пришел, у меня есть свои рычаги и убеждения, милицейские. Я немного подготовился к встрече с Чижиковым, пробил, так сказать, ситуацию. «Послушай, Трудомир Платонович», — сухо проговорил я, — «Трудомир», — поправил меня Чижиков, — «без разницы, я тут во дворике твоем зилок учебный видел, в землю врос, колеса подспущены, весь пылью покрылся, сразу видно, что не езжена давно машина, там кардан полетел», — заверил квадратный, округляя полные кристальной честности глаза, — «ну, я так и подумал, ага и наладить все никак не можешь, заказали запчасть, ждем», — беспомощно пожал плечами начальник, еще больше изображая саму честность и невинность. «Пешком идет? Кто пешком идет?» «Не понял квадратный. Запчасть это? С самого завода?» «Да, что вы себе позволяете?» Снова оквадратился тот. «Я попрошу вас», я произнес голосом уже совсем другим. «Слушай сюда, товарищ Чижиков. Я проверил, по данным ГАИ твои воспитанники заваливают экзамены по вождению. Массово. Причем билеты решают нормально, а практику, само вождение, сдать не могут. Вот такой казус у тебя курсанты допускают. Что скажешь, так глупые, неумехи, эх, молодежь сейчас не та, вот в наше время. Только мне почему-то кажется, что с курсантами никто толком не занимается, в смысле, практическим вождением. Поэтому и провалы. Удобно устроился, Трудодень Платонович. А что, машина на приколе, бензин списывается, занятия по бумажкам, якобы, шатка-валка, проводится. А талоны на топливо не расходуются, а в твоем кармане, стало быть, оседают. Вы обвиняете меня, квадратный отвесил челюсти, закатил глаза. Да я каждую копеечку государственную берегу. Ой ли, Пыжиков, Чижиков, снова поправил начальник. Ага, точно. А если мы проверим эти твои копеечки, что? Сглотнул квадратный, одновременно краснея и потея. Вот этот талон я изъял на заправке. Я выложил перед ним на стол талон на бензин главнефтеснабор РСФСР. Он погашен. И знаешь, кто его отоварил? Не могу знать, раздувал щеки Чижиков, косясь на квиток. Ты его использовал, морда бессовестная, в личных целях. Топливозаправщица на тебя указала. Ну, знаете ли, талоны типовые, они все одинаковые, замахал руками Чижиков, но не очень убедительно. Все, да не все. В Зарыбинске не так много предприятий, которые по талонам заправляются. По пальцам можно пересчитать. Я вот запрошу в области проверку по линии БХСС сюда. Вот и проверим, сколько у тебя по учетной документации бьется списание бензина, выкатки учебных часов, сравним с показанием пробега на учебном автотранспорте. Уверен, нестыковочка вылезет тебе в пару, не сотен или там тысяч, а лет общего режима, как расхитителю социалистической собственности. Не надо БХСС, пробормотал начальник ДСАФ, весь как-то сдуваясь. Пожалуйста, я все сделаю, и клуб организую, и инструктора найду подходящего. Все, все, только скажите, оставить инструктора, в этом вопросе мы за тебя уже поработали. Есть у меня нужный человек, давай готовь бумажки на клуб, прямо с сегодняшнего дня. Что там требуется? Обоснованное предложение от меня в область, не помешает еще письмо от комсомольской ячейки и ходатайство от исполкома за подписью Эрика Робертовича. Ну так пишите, товарищ Чижиков, свое предложение, пишите, а остальные бумажки я организую, с ремонтом и оборудованием площадки тоже, кстати, поможем, действуйте, завтра позвоню, узнаю, как дела продвигаются, я ткнул пальцем в его сторону, но это не быстро, пока они там рассмотрят предложение, пока, зато проверка из БХСС быстро работает, напомнил я, так что найди способ этих своих там в области ускорить, заинтересовать. Как я понимаю, ресурсы у тебя есть, ну, так и вперед, что хочешь делай, а клубу чтобы быть, ну все, до завтра, работай, до свидания. Чижиков встал и потянул руку для прощания, но я уже развернулся и пошел на выход из кабинета. Итак, товарищи, проговорил я с интонацией, похожей на кулебякинскую, но более твердой, и без ядреной севухи в речи обошелся, плохо работаем, плохо, Народ повесил носы. Утренняя планерка в самом разгаре. Не то чтобы я ругал личный состав, а так, констатировал неутешительные факты в служебной деятельности. Грицук не пойман, продолжал я загибать пальцы. Убийство комендантши, паспортистки и того парня на пляже, получается, остаются нераскрытыми, хотя подозреваемый известен. Нужно его только найти и задержать. А у нас, между прочим, на носу закрытие третьего квартала. Никак нельзя эти громкие преступления на следующий отчетный период перетаскивать. Что там по Сафрону? Ваня, докладывай. Работаем, товарищ капитан. Гужевой встал и виновато уперся взглядом в пол. Плохо работаете. И по дежурным суткам сегодняшним кражи темная подвисла. Со вчера дня еще заявление заведующей детского сада до конца не отработано. Кто-то шифер ворует с территории госучреждения. Крышу садика перекрывают, старая прохудилась. Но листов шифера почему-то вдруг стало не хватать. Так я спрашиваю, почему, дело не возбудили? Это уже был вопрос к Голенищеву. Ваня сел, а Следок встал. Там проверку проводить надо, выяснять, жевал губу Авдей Денисович. Непонятно, то ли был этот шифер, то ли нет. Ну так выясняйте, строго проговорил я. Я поручение написал, ответил Следок. Уголовный розыск отработает, справку предоставит, и примем решение. Опять уголовный розыск виноват, ковырнул я взглядом Голенищева. Я осмотр сделал, факт отсутствия шифера зафиксировал, оправдывался следователь. А дальше работа оперативников. Ну не я же буду шифер разыскивать. Вот не люблю, когда вы так разделяете, поморщился я. Наши, ваши, общее дело делаем, товарищи. Гужевой, почему проверку не провели? Ваня снова встал. Он старший теперь в розыске, ему и ответ держать. Так народу мало у нас, не успели еще. Сотрудников не хватает, не комплект же. Вы вот ушли из розыска. У вас одного человека не хватает. Это что, всю работу останавливает? Еще Прошкин в отпуске, мы с Солчаком вдвоем остались. Понятно, грыз я кончик карандаша. Полтора землекопа. В общем, так, кандидата ищи, ты теперь за старшего, присматривай к себе на службу сотрудника. Я решил не ждать, пока Прошкин из отпуска выйдет, может он и более опытен, но кого он там отсобеседует.